Вторым вопросом, которым хотел заняться штабс-капитан, это вооружение роты. Лебели его не устраивали, как и все прочие винтовки подобного типа, когда надо перед каждым выстрелом передергивать затвор. Требовалось что-то более эффективное. Те же помповые винчестеры годились лишь на близкой дистанции, но нужно что-то и для дальнего боя. Вариант имелся, но тут ему в одиночку тоже было не справиться. Так что, забрав пятерку выделенных фельдфебелем бойцов, прихватив для них в качестве переводчика одного из младших офицеров, Климов отправился в Париж, надеясь, что нужный человек на месте. С поиском учителя по вождению грузовиков разобрались довольно быстро. Собственно, достаточно взять любую крупную газету и просмотреть объявления с предложением различных услуг. Так что, сбросив будущих водителей их учителю, договорившись с ним, что за 10 дней ученики освоят управление машин и смогут провести мелкий ремонт самых часто случающихся поломок, Климов отправился по своим делам. К счастью для него, полковник Игнатьев Алексей Алексеевич оказался на месте. «Что вам угодно, господин штабс-капитан?» — спросил военный агент после того, как Климов представился. «Ваше содействие в нескольких вопросах, связанных с вооружением, господин полковник. Проходите и давайте без чинов». «Благодарю, Алексей Алексеевич. Итак, Михаил Антонович, чем могу быть вам полезен?» Опыт боевых действий показал, что ныне стоящие на вооружении винтовки малопригодны для ведения как оборонительных, так и наступательных действий. «Чем же они плохи?» «Совершенно недостаточной скорострельностью, Алексей Алексеевич». «Вы полагаете?» «Ультимативно утверждаю». «Хм. И я так понимаю, что у вас есть какое-то предложение? Как это можно исправить?» «Есть. Даже два». «Любопытно. И какие же?» «Для работы на коротке подойдут американские помповые дробовики «Винчестер». «Слышал о них. Стоят на вооружении армии США. И вы считаете, что ими стоит вооружить наших солдат?» «Да. Для действий в окопах лучшего варианта не сыскать. Проверено на личном опыте. Сметает все на своем пути». «Хм. А второй вариант?» «С ним хуже. Есть такая полуавтоматическая винтовка с отъемным магазином, прозванной «Мексиканкой». Она же винтовка Диас». «Я о ней слышал», — кивнул Игнатьев. «Ее испытывали практически во всех странах, в том числе и в России, и везде ее признали негодной, вызвав множество нареканий». «Да, я в курсе о ее сложности в производстве и капризности в эксплуатации, а также якобы слабом патроне. Для простого солдата, особенно вчерашнего крестьянина, она действительно излишне сложна, если уж они умудряются запороть даже мосинку. Но солдат солдату рознь. У меня в роте, например, 150 рабочих, то есть технически грамотных солдат. И думается, что они эту мексиканку освоят на должном уровне». «А 10 быстрых выстрелов без дергания затвора, после чего смена магазина и снова десяток быстрых выстрелов, это дорогого стоит, когда на позицию накатывает толпа вражеских солдат». «Согласен с вами, Михаил Антонович. Так вы хотите, чтобы я закупил эти винтовки для бригады? Тогда почему не обратились по команде через свое начальство?» «Боюсь, бригадное командование в этом вопросе останется на консервативных позициях. Им в окопах не сидеть и лишней сложности ни к чему, им и так хорошо. Но для своей роты я хотел бы получить эти винтовки, и с закупками тут можно повременить. Достаточно, если вы поможете мне получить мексиканок из французских арсеналов. Хотя бы 100 винтовок там должна остаться, несмотря на то, что их начали отпускать в свободную продажу. Может, даже удастся выкупить то, что толкнули на страну. Но об этом будем думать, если в арсенале окажется недостаточно оружия. А там, глядишь, посмотрев на эффективность использования в моей роте этого оружия, командование все-таки озаботится вооружением всего первого полка. Если, конечно, хватит винтовок для них. Но, может, в самой Мексике на складах еще лежит какое-то количество?» «Разумно. Что ж, в этом вопросе, я думаю, смогу вам помочь. Французы, я полагаю, также не станут возражать против передачи вам этого оружия, раз сами не используют. Заодно склад очистят от ненужного им хлама. А вот что касается винчестеров, тут все сложнее. Деньги?» К Климов был в курсе о щепетильности Игнатьева в отношении денежных средств. Этакое исключение из правил русского офицерского корпуса, что только подтверждало это самое правило. «Деньги», — кивнул военный агент. «Просто взять и купить вам оружие я не смогу. Все, что я закупаю, должно отправляться в Россию». «Ну, мы тоже не папуасы-людоеды с острова Тумба-Юмба, а вроде как эту самую Россию тут представляем и должны показать ее с самой лучшей стороны». «Хм, мысль интересная. Продолжайте, Михаил Антонович». «Так что закупку оружия можно перевести как натурные испытания в полевых условиях образцов нового оружия и уже по опыту его применения у нас в бригаде рекомендовать или не рекомендовать винчестеры для закупок для остальной русской императорской армии». «Хм, мне нравится ваша идея», — задумчиво кивал головой Алексей Алексеевич, о чем-то размышляя. Климов скрестил пальцы на удачу. «Даже если у него появится куча денег после ограбления банков, то вот что-что, а купить такую гору оружия он самостоятельно ну никак не сможет, даже как-то ее легализовав, если только лично не объехать все оружейные магазины Франции, что, мягко говоря, маловероятно. Можно, конечно, все через того же графа Игнатьева потом купить, но эти деньги для начала еще нужно как-то легализовать, что он все еще не придумал, как сделать. И тут такой шанс без потери драгоценного времени провести закупку, да еще за чужой счет». «Да, думаю, я смогу это устроить», — наконец уверенно произнес полковник Игнатьев, видимо, найдя какую-то уловку в своих нормативах, коими он руководствовался в делах. «Сколько вам нужно винчестеров?» «Для начала на мою роту 100 штук. А там, я надеюсь, и командование бригады оценит оружие и вооружит не только технически грамотный первый полк, но и второй оснастят». «А там и остальные бригады захотят», — кивнул Алексей Алексеевич. «Хорошо. Что до мексиканок, то попробуем, не откладывая, решить дело прямо сейчас. Поехали». Напору и активности графа Игнатьева можно было только позавидовать. За годы пребывания в республике в качестве военного агента он изучил все входы-выходы французской военной бюрократии, с кем-то наладил личные отношения, и как результат, уже к вечеру они получили доступ на арсенал, где хранились винтовки «Диас». Тут картина оказалась не слишком радостной. На складе оказалось в наличии всего 50 стволов, плюс ящик с запчастями от расстрелянных в хлам во время испытаний еще некоторого количества винтовок. Еще с 50 мексиканок, согласно отчетности, толкнули на сторону по программе распродажи армейского неликвида. Благо, что эти винтовки особо спросом у населения не пользовались, иначе бы остались с носом. «Ну, хоть что-то», — вздохнул Климов. «Может, есть возможность отозвать остальные еще не распроданные стволы и боеприпасы к ним назад?» «Я изучу этот вопрос, Михаил Антонович», — кивнул полковник Игнатьев. «Буду весьма признателен, Алексей Алексеевич». «Ну что вы, одно дело делаем». Забегая немного вперед, можно сказать, что в течение месяца удалось выцарапать назад еще 23 мексиканки. По сути, граф Игнатьев их выкупил на свои личные деньги. «Надо бы к ним дополнительных сменных магазинов сделать. По 10 штук на ствол», — подумал Михаил. Проблем с этим не видел. Различных мастерских в том же Париже полно, так что будут деньги, можно изготовить практически что угодно.